Глава 56.2. Танец вечного одиночества. Она умерла. Что ему делать? Уйти? Остаться? Позвать на помощь? Нет никакой разницы. В довершение всех бед пошел дождь. Само небо, видимо, было на стороне преступника, смывая все возможные следы. Шен опустил мертвую девушку и поднялся на ноги. Будто назло хозяину проклятого пика, они оказались на краю дороги, ведущей к лекторию. Именно в тот момент, когда Шен осознал этот нехитрый факт, в стороне хрустнула ветка, и из лесу показался человек. Его светлые одежды отчетливо контрастировали с окружающим мраком. Дождь усиливался. Перед Шеном стоял Муангай. В правой руке он держал яркий белый зонтик. Старейшина пика Черного Лотоса долго и внимательно смотрел на него. Муан перевел взгляд с Шена на труп девушки у его ног, а затем вновь поднял глаза. «Ты в порядке? Что ты здесь делаешь?» — вместо ответа спросил Шен. «Сердце». Что-то было не на месте. Следя за ним пристальным взглядом, уголками губ усмехнулся Муан. «Вот решил прогуляться». Учитывая вакханалию непонятных роялей в кустах, Шен готов был принять это за совпадение. «Ты кого-нибудь здесь видел?» «Никого». «Что ж», — Шен помолчал, переведя взгляд на труп девушки. «Думаю, ты вряд ли будешь свидетельствовать о моей невиновности перед советом». «Я не видел, что произошло», — согласился Муан. Шен криво усмехнулся, будто тот подтвердил какие-то его мысли. «Что делать?» — спросил он, подняв на старейшину пика славу уставший взгляд. «Думаю, тебе не помешает горячий чай», — окинув его еще одним взглядом, решил Муан. «А я сообщу старейшине Загу об очередном убийстве». «Нет», — произнес Шен, отступая на шаг. «Он решит, что это моих рук дело. И ты тоже так думаешь? Хочешь заманить меня в ловушку?» Муан хмуро глядел на промокшего до нитки старейшину проклятого пика. С его черных волос ручьями стекала дождевая вода, а губы сделались под цвет серебристо-серых одежд. «Я просто сказал, что не видел, что произошло. Я тебя ни в чем не обвинял». «Да? Ладно, хорошо. Пойдем со мной». Муан сделал шаг навстречу. В то же мгновение Шен попятился на пару шагов. «Нет. Зачем?» «Затем, что мне холодно даже просто на тебя смотреть». Раздраженно фыркнул Муан. «Дело твое, не смотри. Я нашел кое-какие зацепки, мне нужно их проверить». «Посреди ночи? В таком виде?» «В каком еще виде?» — не понял Шен. «Смотри». Он вынул из кармана промокший до основания клочок бумаги. «Здесь ноты. На нем личная печать Летис-Лис. Она замешана во всей этой истории. Может быть, даже причастна к убийствам». «С чего вдруг? Что это за грязный комок? На нем ничего не разобрать». «Почему ты мне не веришь?» — разозлился Шен. «Я не стал бы обвинять ее голословно». «Именно это ты сейчас и делаешь». «Знаешь что?» — Шен покачал головой, словно бы пытаясь собрать разбегающиеся мысли. «Плевать. Мне с самого начала не нужна была твоя помощь. Иди за доктором Загом. Сообщи, что здесь произошло. Я не хочу тратить на это время». «Я не видел, что здесь произошло», — напомнил Муан. «Придумай что-нибудь!» — взорвался Шен. Он развернулся и пошел тем же путем, которым прибежал за ученицей. Если ему повезет, и гребаный дождь не испортил все окончательно, он что-нибудь обнаружит. Должны же работать эти демоновы рояли! Что, если она кинула цитру где-то по дороге? Шен занимался поисками до самого рассвета. Дождь прекратился полчаса назад. Обессилев от неоправдавшихся надежд, Шен сел под деревом, зарывшись пальцами в мокрые волосы. Совсем рассвело, когда система не выдержала и начала убеждать. «Стоит, я думаю, покинуть место преступления». «Как же таинственный слушатель все это провернул?» «Не понимаю». «Подумайте об этом позже». «Предлагаешь мне сбежать, будто я и есть преступник? Эту девушку уже не спасти». Шен никак не отреагировал на столь очевидную истину. Система неодобрительно молчала. В конце концов, хозяин проклятого пика вздохнул и поднялся с земли. Рассеянно оглядываясь по сторонам, он заметил хрупкую девичью фигуру, стоящую между деревьями. «Эй!» — позвал он, подходя ближе. «Эй, ты живая?» Девушка медленно обернулась к нему, и он узнал мертвенные черты той, которую не смог спасти. Призрак захрипел и протянул в его направлении синие распухшие пальцы. Их подушечки были черны, из них сочилась смрадная зеленоватая кровь. «Отчего ты умерла?» — необдуманно спросил Шен. Он протянул руку и дотронулся до ее искривленных в спазме пальцев. И в то же мгновение ощутил, что больше не может сделать ни вдоха. С каждой секундой сердце все сильнее колотилось в груди, он задыхался, пальцы болели, а по телу разливалось оцепенение. Он и в самом деле решил, что умирает. Реально было только это мгновение, и в этом мгновении он не мог дышать. «Прекрати!» — мысленно закричал он. Тело обдало жаром. Бешено стучащее сердце зашлось в адском пламени. Шен упал на колени, судорожно делая вдох. Его трясло в лихорадочной горячке, а кожу холодила мокрая одежда. Ее спасительная влага не давала ему сгореть заживо. Тьма словно отпустила его плечи и отступила куда-то за спину. Шен чуть не расплакался от отчаяния. Он еще долго не мог прийти в себя и стоял на коленях на холодной сырой земле, содрогаясь от беззвучного крика, которому не мог позволить сорваться с губ. «Шен!» — услышал он оклик и приближающиеся шаги. Усилием воли он заставил себя подняться. Одернув одежду и отряхнув прилипшие сухие листья, Шен стал слегка напоминать прошлого хозяина проклятого пика. На большее он сейчас был не способен. К нему бежал Муан. «С тобой все в порядке?» — взволнованно спросил он, приблизившись. Шен озадаченно уставился на него. «Ты прибежал, чтобы спросить это?» «Да. Что случилось?» «Что ты имеешь в виду?» «Ничего не случилось. Я не нашел ни следа этой проклятой цитры». «Цитры?» «Ах да, ты же не знаешь. У меня украли проклятую цитру. Я думаю, именно она виновна в смертях учениц». «Кто это сделал?» Тут же по существу вопросил Муан. «Если бы я знал, кто это сделал, я бы тут с тобой не разглагольствовал!» Взорвался от злости Шен. Он пошатнулся и оперся плечом о дерево. «С тобой точно все в порядке?» Напряженно наблюдая за ним, повторил Муан. «Все как всегда», — хмуро буркнул Шен. «Лучше скажи, что там. Зак осмотрел тело? Другие старейшины еще не идут на Черный замок с вилами и факелами наперевес?» Муан не поддержал его саркастичный тон. Старейшина Зак сказал, что причины смерти совпадают. «Думаю, сегодня я найду убийцу», — внезапно произнес Шен. «Потому что сегодня была очередь Анис играть на цитре». После всего случившегося Шен не мог отделаться от ощущения, что абсолютно все видят в нем маньяка. И его это достало. Поэтому, приводя себя в порядок на пике Черного Лотоса, он переоблачился в багряный наряд. Из зеркала на него смотрел истинный, карикатурный злодей. Едва удержавшись от того, чтобы запустить в него канделябром, он резко отвернулся и пошел прочь. +10 к злодейскому образу. Одобрила система. Выходя из своего замка, Шен между делом отметил, что валяющегося в стороне мыла больше нет. Полностью растаять под дождем оно не могло, а значит, кто-то его забрал. «Вероятно, решили, что ошиблись. От меня достаточно приятно несет», — заключил Шен, не придав этому событию значения. У дальнего края моста, граничащего с пиком таящегося ветра, он встретился с Алом. «Инь жива и здорова», — отрапортовал главный герой, как только поприветствовал учителя. «Молодец», — одобрил такое положение вещей Шен. «А теперь нам нужно повидаться с Аннис». «Зачем?» — тут же напрягся главный герой. Затем, что этой ночью умерла еще одна ученица, и я не хочу, чтобы Анис стала четвертой жертвой. Сейчас она, скорее всего, на утренней трапезе», — прикинул Ал. «Найди ее и приведи к лекторию. Я подойду к вам позже. А пока мне нужно кое-что обсудить со старейшиной Литис Лис». В это время суток велика была вероятность встретить старейшину пика сиреневого рассвета в административном здании. Шену не слишком хотелось туда идти по двум причинам. Первая, но не самая важная — возможность встретиться с толпой неблагожелательно настроенных старейшин. Второе, посерьезнее, ему не хотелось видеться с Шианом, так как он все еще не определился, что ему сказать. Однако расследование требует жертв. Пришлось, скрипя сердце, все же направить свои стопы туда. Кроме зала для общих собраний и приемного кабинета главы ордена, в административном здании также было комфортное помещение, в быту называемое Шеном «старейшинской». Это как учительская, только старейшинская. Была и учительская, конечно, куда пускали старших заклинателей, а вот в старейшинскую допускали исключительно старейшин. Шен считал это блажью людей, которым настолько скучно жить, что они развлекаются хотя бы таким дешевым образом, напоказ демонстрируя свою значимость. Старейшинская была комфортно оборудована мягкими диванами, игральными столами, зоной для чаепития и доской для записей. В основном здесь обитали старейшины Тельквиан, Лев и Рен, иногда Сесиаль и Литис Лис. «Какая нежданная встреча!» Восхитился старейшина Рен, стоило Шену переступить порог. «Точнее, жданное. Надеюсь, вы пришли объясниться, старейшина Шен», — поддержал того Тельквиан. В помещении также находился старейшина Зак. Завидев Шена в красном наряде, прославленный доктор остолбенел. «Я искал старейшину Литис Лис. Мне нужно с ней переговорить. Это важнее убитых девушек?» «Это как раз по поводу убитых девушек». «Вот так?» — подхватил Зак. «Так, может, и нам поведаете?» «Зачем ты их убил, демон?» — сорвался старейшина Рен. «Доктор Зак, дайте ему успокоительного». Шен уже начинал искренне опасаться, как бы старейшина Рен не сбрендил на почве помешательства на злодействах Шена. «Не волнуйся за старейшину Рена, он справится», — ответствовал глава пика молочных облаков. «Лучше поведай нам, что произошло ночью. Старейшина Муан сказал, что ты первым нашел убитую». «Гребаный старейшина Муан, язык как помело, мозгов с монетку. Ему что, так трудно было промолчать?» «Некто украл из моего замка цитру, пока я выполнял задание совета старейшин. Возможно, на эту цитру наложено проклятие, и именно оно убивает учениц». «Я так и знал, что дело в проклятии!» — ахнул старейшина Тельк. «И что? Почему умирают ученицы?» — уточнил Зак. «Похоже, кто-то заставляет их играть на цитре». «Кто-то!» — зло выплюнул Рен. «Да это твоих рук дело, проклятый мерзавец!» «Еще одна фраза в подобном тоне, и я за себя не ручаюсь!» — разозлился Шен. «Прекратите вы оба!» — воскликнул доктор Зак. «Успокоительного вам в печенку! Не время для пустого трепа!» «Вы мне верите, доктор Зак?» «Я никому не верю. Поэтому я дожил до своих лет. И поэтому мы перепроверим слова старейшины Шена. Надеюсь, с этим никто спорить не будет?» Все хранили угрюмое молчание. Рен так впился глазами в хозяина пика Черного Лотоса, будто пытался прожечь в нем дыру. Шен сделал вид, что не заметил. «Идемте», — произнес Зак и первым вышел в коридор. Шен последовал за ним, не желая упускать возможность оправдаться, пусть это и разнилось с первоначальными планами розыска Литис Лис. Тельк и Рен пошли следом. «Думаю, мы должны сообщить всем старейшинам новые факты», — походя заметил Зак, открывая дверь в залу собраний и жестом приглашая Шена войти. Тот согласно кивнул и последовал вперед. Лишь шаг отделил его от слабо начертанной на полу линии, почти целиком скрытой под не к месту появившимся в зале ковром. Настороженно осмотревшись, Шен заметил не менее десятка старших заклинателей тихой поступью окружающих его, «Что это значит?» — медленно проговорил он, вполне догадываясь, что это значит. Он обернулся к доктору Загу. «Прости, Шен, так нам будет спокойнее. Мы проверим твою теорию позже, но без тебя». Кулаки Шена сжались от злости, вокруг них заплясала еле сдерживаемая темная энергия. «Ничего мы проверять не будем!» — выкрикнул из-за спины старейшины Зага Рен. «Эта тварь будет обездвижена, и ни одна ученица Ордена РР больше не умрет!» Озверевший Шен сделал шаг к нему, но почувствовал, словно на него обрушился водопад. Энергия, давящая сверху, была настолько сильна, что он с трудом удержался, припав на одно колено. «Но я ведь не встал в печать!» — непонимающе подумал он. «Неважно. Надоело. Сейчас они свое получат». Подавляющая темная энергия окутала хозяина проклятого пика, и это была лишь малая талика того, что он мог бы сделать. Убивать он их не планировал, но практически не контролировал уровень своих сил из-за злости. Старейшина Зак проворно отпрыгнул в сторону. Старшие заклинатели скороговоркой исполняли некий речитатив, но их скудное противодействие могло удержать его не более десятка секунд. Шен расправил плечи, словно стряхивая с них остатки сдерживающей силы. «Пора!» — услышал он сухой голос. Глава ордена Шиан, а также старейшины Рен, Тельквиан, Зак и Муангай встали вокруг него в круг. Каждый держал в руках бессмертный меч острием вниз. Шиан крикнул, и все мечи ударили в пол, пробивая его и оставляя глубокие трещины. Духовная энергия бессмертных мечей замкнула контур. Шен посмотрел вверх. Печать была начертана на потолке. От нее потянулась энергия. Оплетая контур мечей, она словно бы образовывала клетку вокруг него. Злость покинула Шена. Он смотрел только на одного человека. Сейчас он понял, что, несмотря на все свои грубые слова, в глубине души доверял ему все это время. Когда раздражающий и толстокожий Муан стал казаться ему другом? И теперь он не был им никогда? На самом деле. На деле. На самом деле на волчару он просто обиделся. Шен понял это только сейчас. Он просто обиделся на нее, потому что она делала не то, что ему хотелось, но он собирался простить ее позже, когда она осознает степень своей вины. Но вот это... Сейчас... Ты меня предал? Разве он может говорить столь высокопарно? Смешно, но другие мысли в предложение не складывались. Только это. Как бы странно, нелепо, она не звучала. Насколько бы она ни выставляла его наивным, доверчивым, слабым. На уме, нет, в сердце, была только одна мысль. Муан нахмурился и, сделав шаг вперед, твердо произнес: «Шен, так будет лучше для тебя самого». В голове Шена пронеслась сотня ответов, ироничных, высмеивающих, непонимающих. Но сказал он в конечном счете только три слова. «Да пошел ты!» Со злостью Шен ударил рукой о светящуюся энергию, и тут же его с двойной силой отбросило в противоположную сторону. А затем еще раз и еще, пока он, наконец, не прекратил попытки, упав на колени. «Аккуратнее!» — взволнованно произнес Шан. «Эта печать не причинит тебе вреда, если ты не будешь пытаться выбраться!» «Клетка!» — ты хотел сказать. Зло, глядя на брата, поправил его Шен. Шиан закусил губу. «Шен, это для твоего же блага. Я не хочу, чтобы кто-нибудь навредил тебе. К тому же, если этой ночью случится еще одно убийство, это тебя оправдает!» «Как всегда расчетливо». «Глава ордена!» — возмутился старейшина Зак. «Я не прав?» — приподнял бровь Шиан. «Хм, в какой-то мере правы. Но нельзя говорить об убийствах столь хладнокровным образом. Все-таки наши ученицы в опасности. Мы обязаны предотвратить смерти, а не ожидать новую, чтобы оправдать вашего брата». «Ты серьезно полагаешь, что подобная чушь меня оправдает?» Шен иронично смотрел на Шиана. «Да все в этой комнате с дерьмом меня смешать готовы. А как же мое проклятие? Что, никто не додумается выступить с теорией, что именно расползающееся проклятие с пика Черного Лотоса убивает девушек? А я его виновник. Я бы сам не сказал лучше», — в кои-то веки поддержал его старейшина Рен. «Именно так все и будет. Так что советую отозвать своих темных приспешников, чтобы больше никто не погиб. Старшие заклинатели будут постоянно подпитывать печать духовной энергии», — произнес Шиан, игнорируя полемику. «Ты не останешься без присмотра». «Шиан, довольно?» «Вы все сборище скудоумных идиотов». «А вот пускаться в оскорбления не нужно, старейшина Шен», — скупо попросил Тель Квиан. «Всего на сутки, пока мы сами не перепроверим все факты», — сказал Шиан. И тут до Шена дошло, что самое ужасное в сложившемся положении — это то, что он не предупредил Анис об опасности. С усилием поднявшись на ноги, он приблизился к энергетической решетке, насколько было возможно. «Нет, Шиан, мне необходимо предупредить Сианис об опасности. Ей угрожает опасность». «Дьявольские уловки», — фыркнул Рен. «Насколько я могу судить, всем девушкам угрожает опасность», — рассудительно заметил Зак. «Не нужно пытаться сбить нас», — добавил Рен. «Да вы что, вообще меня не слышите? Где Сесиаль? Где Летислис?» Словно только и ожидая, пока о ней заговорят, в залу собраний вошла старейшина пика Сиреневого Рассвета. Увидев энергетическую решетку и заключенного в ней Шена, она пораженно остановилась. «Что здесь происходит?» «А на что это похоже, кроме как на воздаяние преступнику по заслугам?» — тут же отреагировал Рен. «Вы в своем уме? Что за самосуд? Почему мне даже не сообщили о подобном?» «Вы против?» — удивился Рен. «Конечно!» — фыркнула старейшина Летислис. «Вина старейшины Шена вовсе не доказана. К чему столь радикальные меры?» «Это превентивные меры», — поправил ее старейшина Зак. «Ах, вот как! Вы что, выступаете против?» — взвился Рен. «Я выступаю за решение вопроса на всеобщем совете. Мы не варвары какие-то». «Вы уверены, что последовательно мыслите?» — нервно подергивая бровью, спросил Рен. «Более чем». «Ни к чему эти споры», — оборвал их Шиан. Никто еще не признал Шена виновным. Просто последнее время старейшина пика Черного Лотоса чересчур взволнован, и, учитывая текущие события, стоит сохранять хладнокровие. Он немного побудет под присмотром и подумает о своем поведении. «Да, брат?» Шиан обернулся к нему. «Ты вообще слышал, что я говорил об Анис? Выпустите меня! Мне необходимо помочь своей ученице!» Шиан отвел от него глаза, будто не в состоянии смотреть на это безумие. Взгляд Шена сейчас и в самом деле был не от мира сего. «Думаю, нам стоит пока покинуть зал», — произнес старейшина Зак. «У нас с вами еще много дел».